775. Матерь Агни-йоги. Умение извлекать из каждого отягощения обстоятельствами преподаваемый ими урок будет уже ступенью архата. Отсюда и радость препятствиям и противодействиям. Воины духа, стойкость и несломимость и бесстрашие ваши проистекают из противодействий и рождаются в борьбе. Воинами побеждающими хочет вас видеть владыка. Знайте, что победителя не судят, прощается ему все, что победил и преодолел он в себе. А тем темным сущностям, которые обступят его и будут кричать «Вот он такой и сякой!» спокойно и властно скажет он, победитель, «Себя победил я в себе». И прошлое все сожжено, а народная мудрость гласит, кто прошлое вспомнит, глаз тому вон. Неужели хотите остаться безглазыми?